Гуру. Единство миров разрушает кажущееся их разъединение и отделенность друг от друга. С этим пониманием и следует подходить к проблеме соединения тонкого и плотного миров. Отделенности в действительности нет, но существует она в сознании человека. Следовательно, с сознания и надо начинать, и утвердить именно в нем, в мыслях и понимании эту идею. И тогда сознание, принявшее принцип единства сущего, поможет открыть глаза на действительность и начать усматривать тонкие проявления там, где раньше не просматривалось ничего.